и тянулся метров на 300. Как раз под обрывом сходились малый и большой китам. Широкая заводь была ровной, идеальная площадка для посадки. Бардыкин крикнул в ухо Сергею: «Гальцы!» и, бросив штурвал, показал размеры гальцов, которые тут водятся. Он подергал воображаемую блесну и показал большой палец. Они легли курсом на юг, где темной стеной уже выступало Китунгское Нагорье. Первую посадку сделали там, где малый китам выходил из Нагорья. Бардыкин издали заметил галечную косу, пролетел над ней, высматривая камни, и на обратном заходе сел. Второй пилот помог Баклакову вкатить на невысокую террасу бочку и камнями укрепить веху. Было тихо, грело солнце. «Так-то хорошо будет», – хозяйственно сказал второй. Чувствовалось, что ему нравится эта работа. «Ты вятский, что ли?» – изумился Баклаков. «Конечно, вятский, из Котельнича», – сказал второй. Но Бардыкин уже запустил двигатель. Они сбежали по снежному откосу. Баклаков не переставал удивляться. Котельнич был совсем рядом с его разъездом. В долине трех наледей мела отчаянная поземка. Сверху долина казалась просто огромной трубой, заполненной жидкостью молочного цвета. Бардыкин что-то крикнул Баклакову, заложил круг, другой и пошел на посадку. Самолет отчаянно запрыгал по застругам, потом ткнулся, как в стенку, и встал. Сергей открыл защелку, снял резиновый амортизатор, запирающий дверную ручку, и снежный вихрь ворвался в самолет. «Закрывай ее, комарок!» – крикнул Бардыкин. «Куда бочку-то выгружать? Ни черта же не видно!» «Сейчас люди придут, скажут». «Ты что, Боря, свихнулся? Откуда тут люди?» Бардыкин вместо ответа закурил, натянул куртку. Баклаков выскочил из самолета. Снежная муть на мгновение прояснилась, и совсем рядом мелькнул отвесный борт долины. «Погибнешь с ним не за грош», – подумал Сергей и тут же увидел тонконогую фигуру, которая, наклонившись, шла к самолету. «Пастух?» – удивился Сергей. «Значит, Боря стадо заметил». «Какое тут стадо? Оленей унесет ветром». Человек подошел к самолету. Баклаков узнал Кьяя. «Ты! Привет!» – радостно сказал он. «Хе, судьба индейка, а жизнь...» «Здравствуй, это ты?» – без удивления откликнулся Кьяя. «Откуда? Откуда тут стадо?» «Неправильно самолет посадили. Вон там снег ровный, совсем тихо», – сказал Кьяя. Бардыкин запустил двигатель. Они порулили по снежной мгле, и вскоре мгла кончилась. Ветер шел по трубе, которая отворачивала в сторону от реки, и было странно видеть, как на расстоянии нескольких метров от них пурга, бешеный снег, а тут почти штиль, снежинки искрятся в солнечном свете. Невдалеке стояла яранга, и храпели привязанные ездовые олени. «Давай», — сказал Боря, — «шевелись, еще 4 посадки». Бардыкин ушел в ярангу. Они выкатили бочку, и Кьяя пообещал закатить ее на террасу. «Продукты не нужны?» – спросил Сергей. «Недавно нарты пришли из поселка. Все есть». «Где другие?» – спросил Сергей. «У стада, 5 км отсюда». Сергей хотел спросить про внучку, но что-то остановило его – и он промолчал. «Внучка в колхозе», — сказал Кьяя, точно читал мысли. «Будешь — увидишь». На миг Баклакову вспомнилось. Запах дыма, звериного жира, шкур, узкая девичья спина, взгляд в полоборота, точно мелькнувший за деревья в свет ночного костра –